Примечание автора. Как странно, мы, служившие одной и той же цели, встретились с таким опозданием. И где встретились? На краю океана? Да еще при таких печальных обстоятельствах. Не сошлись в Тюмени, познакомились в Охотске. Значит, судьба. Можете рассказывать Елагину о моей попытке спасти царя и царицу, это не повредит. А теперь пора уходить. У Галичной косы лодка. На ней переправитесь в Булгино. Поклон господину Елагину, но помните, вы обязаны мне жизнью. «Японский крейсер идет в Охотск!» — прокричал Андрей, вбегая в совет. «Откуда известие?» — спросил Илья Петрович. «Токио радирует командующему оккупационными войсками во Владивостоке». «А если это провокация?» — подозрительно спросил Индирский. «Не вижу в ней смысла. Надо установить наблюдение за морем. Если японцы высадятся, мы уйдем в тайгу», — сказал Илья Петрович. «История не простит нам, если оставим город без боя», — возразил Южаков. «Плюнь на историю и готовься к походу. Я не окажу сопротивления японцам. Лучше временно отступить, чем погибнуть бессмысленно», — твердо, заранее отметая все возражения, решил Щербинин. В городе начался переполох. Партизаны упаковывали пушнину, ценности, провиант, не желая оставлять японцам ни мехов, ни ржаной муки, что была дороже бриллиантов. Наблюдатели следили за морем, но в нем мерцала бездымная яснота. Одни буревестники носились над Охотскими водами. Индирский, улучив минуту, встретился с Дугласом Блейком. «Итак, уходите в тайгу?» — спросил американец. «Лично я или партизаны?» «Вы свой человек. Уж кого-кого, а вас не дадим в обиду ни японцам, ни партизанам. Но вы пока нужнее нам на посту у красных. А потому советую уйти вместе с партизанами. Я дам знать, когда можно вернуться. Что касается партизан, то их ошибки — наше достоинство. Они опасаются японцев, но японцы без согласия Америки не присвоит Охотское побережье. А здесь Америка — это наша фирма, и я ее представитель. Партизаны все еще не понимают, кому подчиняются. Советской России или Дальневосточной Республике. Кто теперь их хозяин? Москва или Верхний Удинск? Этакое незнание на руку японцам. И нам на руку это незнание, и Елагину, и всем белым силам от Читы до Владивостока. «Елагин перехватил нашего посланца Якута?» — спросил Индирский. «Нет, не поймал. Не удалось захватить посланца в землю по самую шляпку. Канул в таежные чащи, надеюсь, утонет в болотах». «Для Якута таежное болото — родной дом», — усмехнулся Индирский. Багровый, с воспаленными веками, с разметавшейся на груди бородой, лежал отец Поликарп. Фиона весь день не отходила от больного отца. 39,5, сказала она, встряхивая градусник. «Приготовь крепкий чай с клюквой. Где у нас наперстянка? Она успокаивает сердце», — суетился Андрей. «Дети мои», — сказал отец Поликарп, — «уходите в тайгу с партизанами». «Я не оставлю тебя одного», — возразила Фиона. «Приказываю, как отец. Не подчинюсь твоему приказу». В голосе ее была такая твердость, что отец Поликарп понял — не послушается. Священник схватил воспаление легких. Сердце Фионы разрывалось между отцом и возлюбленным. Она была уверена, что с приходом японцев в Охотске появятся и елагинцы. Так думал и Андрей. То, что его работу на радиостанции Елагин расценит как измену, он не сомневался. Прошло несколько дней. Японские корабли не появлялись, но партизаны не оставили наблюдения за морем. На дежурство ходил и Андрей. Он взбирался на мыс Марикан –